Выражая полное согласие, Суимен кивнула. Слушая их, Сян Тянься вдруг ощутил раздражение. Даже четыре эксперта бессмертного вознесения смотрели на Хо Синчэня недружелюбно, показывая, что он не должен оскорблять их второго молодого лорда. Глаза Кайяна вспыхнули светом понимания, и он слегка нахмурился. «Кажется, старший брат рассказал тебе не все про тот инцидент». Из слов Сян Тянься Кайян многое понял. «Если твой старший брат не рассказал тебе, пусть будет так, но разве твой двоюродный брат Наньшен не объяснил тебе, что произошло?» Коварно ухмыльнулся Кайян, раскрыв множество скрытых смыслов. Длинные ресницы Цуимен затрепетали, потому что ей вспомнились кое-какие слухи, а потом она перевела взгляд на Сян Тянься, и в нем медленно проступило сочувствие. Выражение лица Сян Тянься стало твердым, и он холодно фыркнул. «Слухи ненадежны, не лгут лишь глаза. Если ты уверен в себе, сразись со мной. Если ты откажешься, я немедленно уйду, и все счета между тобой и моей семьей Сян будут считаться исчерпанными». Кайян медленно покачал головой. «Мне не нужна змея без головы, я принимаю твой вызов. Даже если эти культиваторы останутся, без второго молодого лорда семьи Сян, который мог ими руководить, для Кайяна они будут бесполезны». На первый взгляд, эти люди были преданы Сян Тянься. Сказав это, Кайян небрежно сделал несколько шагов вперед и подал сигнал Сян Тянься, чтобы тот начинал. Такое презрение лишь разозлило Сян Тянься еще сильнее. Но он тяжело вздохнул и подавил бурю эмоций, подавил душевную обиду. В один миг дыхание Сян Тянься стало спокойным, и он серьезно уставился на Кайяна. Эта быстрая перемена улучшила мнение Кайяна о Сян Тянься, потому что величайшей ошибкой в бою была эмоциональность. Когда культиваторы сталкивались с врагами, они пытались спровоцировать друг друга и заставляли врага поступить необдуманно или порывисто, тем самым повышая вероятность того, что враг допустит ошибку, которой можно будет воспользоваться. Лишь оставаясь спокойным, культиватор мог проявить себя в полную силу, а иногда даже вывести боевое мастерство за уже известные пределы. Тот факт, что Сян Тянься мгновенно обуздал свои эмоции, показывал, что у него были необычные силы и опыт. «Будьте осторожны, второй молодой лорд!» Поспешно отступили назад культиваторы семьи Сян, а эксперт четвертого уровня бессмертного вознесения даже дал ему совет. «Знаю!» — крикнул Сян Тянься. Когда он сказал это, в его руке вдруг возникла длинная синяя сабля, артефакт небесного класса. Аура Сян Тянься сразу же изменилась, став вдруг дикой и неудержимой, переполненной самоуверенностью, словно он мог разрубить на части любого, кто стоял перед ним. Без единого слова или сигнала призвав артефакт, Сян Тянься немедля вскинул руку к небу. Саблю окутало сильное давление ветра, и он указал ей на Кайяна. «Разве это не подлая атака?» — спросил Хо Синчэнь. Суимен было слишком лениво отвечать ему. Кайян уже принял вызов, что еще тут можно было сказать. Очевидно, Сян Тянься был простым человеком, который не привык решать дела разговорами. Более того, он был на девятом уровне истинного элемента, однако силы его превосходили эту мерку. Быстро двигая глазами, Суимен хотела увидеть, как Кайян отобьет такой удар. Хотя она знала, что Кайян был очень могущественным, что со времени их поединка прошло много времени, Кайян все равно представлял для нее большой интерес. Пока приближался удар, подобный шторму, Кайян стоял на месте, а лицо его было совершенно равнодушным, казалось, что он даже не собирается уворачиваться. Осторожно подняв руку, он ударил ей в сторону сабли. Мощный удар ладонью высвободил свирепую истинную ци, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Волны энергии схлестнулись, и раздался громкий взрыв. Ветер сабли и удар ладони аннигилировали друг друга. Спрятавшись в образовавшемся облаке пыли, Сян Тянься пробежал расстояние между ними, из его тела вырвалась дикая ци, а на кончике сабли стали пульсировать синие лучи. Их леденящего блеска было достаточно, чтобы у каждого, кто его видел, дрогнуло сердце. Синий шар света был размером с тарелку и излучал жестокую убийственную ауру, наполненную энергией грома и молнии. Заручившись энергией молнии, Сян Тянься стал двигаться значительно быстрее, оставляя после себя лишь размытый шлейф. Сабля вспышки грома. Это был совершенный, убийственный удар Сян Тянься, который никогда раньше его не подводил. Одним этим ударом он мог сокрушить любого противника. На лицах культиваторов семьи Сян, которых переполняли ожидания, проступили слабые улыбки. Все они хотели увидеть, как этот удар подкосит Кай Яна. Глава 421. Они словно лиса и енот. Сян Тяньсиа долго оттачивал эту технику семьи Сян, добавляя в нее свое понимание энергии грома и молнии, чем получил похвалу многих родственников. Это был его смертельный удар, который часто определял, одержит ли он победу или потерпит поражение. Когда культиваторы семьи Сян увидели, что их молодой лорд решил применить этот удар, они поняли, что он все себя, иначе у него не было бы такого убийственного намерения. «Посмотрим, как ты отразишь это», — усмехнулся эксперт четвертого уровня бессмертного вознесения семьи Сян. Он подумал, что когда второй молодой лорд победит Кай Яна, они немедленно покинут это место, и им не придется помогать этому молодому лорду семьи Ян в войне за наследство. В конце концов, учитывая то, как жалко выглядела перспектива Кай Яна, они искренне хотели держаться подальше от этой проблемы. Что касается боевых материалов, которые они привезли, то это была компенсация для Кай Яна от семьи Нань, и если они ее оставят, это никак на них не повлияет. Цу Имен тоже оторопела. Она не думала, что второй молодой лорд вспыхнет такой мощной боевой силой и подготовит настолько сильный смертельный удар. Даже она, даже те, кто был близок к уровню бессмертного вознесения, не смогли бы устоять. Даже эксперту первого уровня бессмертного вознесения стоило избежать атаки, увернувшись, а потом нанести ответный удар. Она не знала, сможет ли Кай Ян заблокировать этот удар. Хотя она уже давно стала свидетелем могущества Кай Яна, она не знала точно, насколько он вырос. Однако Цу Имен вспомнила, как несколько месяцев назад Кай Ян в одиночку сражался с экспертом третьего уровня бессмертного вознесения, и успокоилась. Даже если этот Сян Тяньсиа был намного сильнее простого культиватора девятого уровня истинного элемента, мог ли он бы таким же сильным, как признанный эксперт третьего уровня бессмертного вознесения? Вокруг Сян Тяньсиа завыл ветер, сверкнула вспышка света, и светящаяся синяя сфера на кончике его сабли вдруг распахнулась, выпустив плотную паутину молний, которая покрыла окрестности на ближайшие 10 метров. По воздуху, словно крошечные духовные змеи, плыли тысячи молний, каждая из них содержала в себе резкое и беспрецедентное убийственное намерение Сян Тяньсиа, порождая непрерывный поток атак. Обычно отстраненный Хо Син Чень наконец посерьезнел, и его глаза вспыхнули изумленным светом. Однако Кай Ян стоял на месте, как древний ледник, холодный и неподвижный, его лицо оставалось безразличным, и он молча смотрел на многочисленные вспышки молний, которые его окружали. Хотя взгляд Сян Тяньсиа оставался сфокусированным, уголки его рта невольно изогнулись вверх. Он победил. Сян Тяньсиа твердо верил, что никто из культиваторов, не достигших уровня бессмертного вознесения, не сможет устоять перед его саблей вспышки молнии. Белый свет был настолько ослепительным, что у людей побелело перед глазами, но если бы они смотрели, то заметили бы, что как только атака Сян Тяньсиа приблизилась к цели, фигура Кай Яна вдруг расплылась и бесследно исчезла. В следующий миг среди молний взорвалась истинная ци. Поле зрения Сян Тяньсяна стремительно заполнил большой отпечаток ладони, который словно покрыл все небо, создавая иллюзию, что он все равно ударит его по грудной клетке, как бы тот ни пытался убежать. Сян Тяньсяна печально вскрикнул, сабля вспышки молнии разорвалась на части, словно бумага, и ее отбросило в воздух вместе с облаком кровавого тумана. Второй молодой лорд, эксперт на четвертом уровне бессмертного вознесения, который ожидал хорошего шоу, сразу понял, что что-то пошло не так. Резко изменившись в лице, он кинулся туда, куда отбросил Сян Тяньсиа. Когда пыль осела, оказалось, что Кай Ян стоит на прежнем месте, словно даже не сдвигался с него. Лицо его, как и всегда, было спокойным и равнодушным. Нахмурив лоб, Хо Син Чень стиснул зубы и вдруг осознал, что когда Кай Ян в ту ночь сражался с ним, он явно сдерживался. Ошеломленные культиваторы семьи Сян не могли поверить своим глазам. Кашляя кровью, Сян Тяньсиа встал на ноги, оттолкнул эксперта, который помогал ему подниматься. Брови нахмурились, а взгляд наполнился неверием. Взглянув на Кай Яна лишь после долгого молчания, Сян Тяньсиа вдруг ощутил уныние вместо неверия. Он даже не думал, что существует некто, достигший уровня истинного элемента и способный так легко его победить. Он был гением семьи Сян, он намного превосходил старшего брата Сян Чу, самого энергичного ученика семьи Сян. В таком юном возрасте он был в шаге от прорыва на уровень бессмертного вознесения, и слова о его безграничном будущем не были преувеличением. Он всегда сокрушал врагов в боях, никогда он не терпел такого сокрушительного поражения, как сегодня. Его сильнейший удар, наполненный убийственным намерением, не задел даже одежду противника. Это был тяжелый удар по его гордости. Второй молодой лорд, сильнейший эксперт семьи Ян, испугался, что Сян Тяньсиа не сможет смириться с неудачей и впадет в уныние, сойдя в пути боевого Дао, поэтому принялся его успокаивать. «Никто в битве не может быть уверен в результате, не позволяйте этому поражению ранить ваше сердце». Тяжело вздохнув, Сян Тяньсиа мягко кивнул, его лицо уже не было таким потерянным. Когда он перевел взгляд на Кай Яна, в его глазах затлело сильное убийственное намерение. Кивнув про себя, Кай Ян подумал: «Безусловно, у Сян Тяньсиа есть некоторые навыки. Если ему дадут достаточно времени, чтобы отточить их, несомненно, его будущие достижения будут не хуже, чем у любого преемника восьми великих семей». Цуи Мэн изогнула губы, и ее лицо украсила счастливая улыбка, а Хо Син Чэнь покачал головой и вздохнул. «Почему от такой сильной, как он, черт возьми, культивирует? Цуи Мэн, приготовь для них жилье. Пусть люди из зала осеннего дождя отнесут эти четыре коробки в поместье», — спокойно приказал Кай Ян, развернулся и ушел, не глядя на Сян Тяньсиа. Но перед тем, как уйти, Кай Ян невольно посмотрел туда, где стояли две могущественных эксперта восьмого уровня бессмертного вознесения. Чуть не споткнувшись, один из них с подозрением пробормотал: «Молодой лорд Кай Ян нас заметил». Другой эксперт нахмурился и покачал головой: «Невозможно, мы надежно спрятались, не вели себя враждебно и просто наблюдали издалека. Как он мог нас обнаружить? Тогда почему он на нас посмотрел? Странно», — прошептал себе под нос второй эксперт, не обращая внимания. «Патриарх приказал, просто посмотрел на молодого лорда Кая этим вечером. Если молодой мастер окажется в опасности, нам просто нужно будет забрать его». Кто заставлял молодого мастера выбрать союзником такого бесперспективного молодого лорда? Но если говорить объективно, у молодого лорда Кая невероятная боевая мощь. Не думаю, что с ним может сравниться любой культиватор уровня бессмертного вознесения. Цуи Мэн с легкой улыбкой подошла к культиваторам семьи Сян. Узнав ее, эксперт четвертого уровня бессмертного вознесения сразу же сложил в почтении ладони. «Сян Фэй из семьи Сян приветствует молодую госпожу Цу». Хотя в его глазах мелькнуло подозрение, ведь семья Цу публично заявила, что поддерживает шестого молодого лорда семьи Ян, Ян Шиня, естественно, они об этом знали. Но почему же первая молодая госпожа семьи Цу с Кай Яном? Более того, создавалось впечатление, что Кай Ян командует ей, а поражало то, что эта всемирно известная молодая госпожа не жаловалась на его поведение и спокойно выполняла его приказы. «Я не понимаю, что происходит». Сян Тяньсиа тоже выпрямился и сложил ладони. Видя в их манерах почитание, Цуи Мэн тихо рассмеялась и произнесла: «Не нужно такой вежливости, теперь мы будем работать вместе». Сян Фэй твердо кивнул. «Поскольку молодой лорд Кай победил второго молодого лорда моей семьи в честном бою, семья Сян выполнит свое обещание. Пока молодой лорд Кай не будет поддаваться врагам в войне за наследство, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его». Цуи Мэн удовлетворенно кивнула. «Просто, молодая госпожа Цу, почему вы?» — не мог не спросить Сян Фэй. «Я тоже его союзница, хе-хе», — улыбнулась Цуи Мэн, но вдаваться в подробности не стала. Сян Тяньсиа и Сян Фэй вдруг заметили, что молодой лорд Кай не испытывает оптимизма по поводу того, что незаметно сделал своими союзниками молодых мастеров из восьми великих семей. Для восьми молодых лордов семьи Ян это было не характерно. «Пойдемте, я найду вам место», — сказала Цуи Мэн, покачав головой, и криво улыбнулась. «Не ожидала, что когда приеду сюда, то стану управляющей». Когда люди семьи Сян вошли внутрь, Хо Син Чэнь, продолжая обмахиваться раскладным веером, подошел к Сян Тяньсиа и крепко схватил его за плечи. «Теперь мы братья по несчастью, давай выпьем вместе». Немного ошеломленный, Сян Тяньсиа непринужденно ответил: «Хорошо, после пьянки я отведу тебя в местный бордель, в этом нет нужды». Услышав звуки шагов за дверью, Кай Ян вскинул взгляд и позвал: «Войдите». Когда дверь распахнулась, в комнату вошла грациозная Цуи Мэн, окутанная ароматом духов, и без всякой вежливости налила себе чашку чая, чтобы смочить горло. За ней последовали люди из зала осеннего дождя, несущие четыре больших коробки. Поставив коробки в углу комнаты, люди быстро ушли. Суимен осталась и села, элегантно улыбнувшись Кайяну, а потом спросила, когда это ты втянул семьи Сян и Нань в такую ситуацию? Примерно через 3 месяца после того, как расстался с тобой и Ло Сиамань. Расскажи, что тогда произошло. Я спрашивала у Сян Тянься, но он просто сказал, что его старший брат и двоюродный брат до смерти тебя ненавидят, что ты заставил 2 старейшин семьи Нань отрезать себе по руке, а молодой мастер семьи Нань лишился 2 пальцев. Ты действительно безжалостный, раз заставил преемника семьи первого класса пережить такой позор. Они навлекли его на себя, презрительно усмехнулся Кайян и непринужденно рассказал про положение дел. Пока Цуимен слушала его, у нее сверкали глаза, но на лице не было ни следа презрения или недовольства. Когда она услышала про безжалостное унижение 2 семей, которые не могли сопротивляться, ее настроение стало еще лучше. Раз так, то все понятно. В конце концов, попытка убить молодого лорда семьи Ян – это не мелочи, особенно после смерти твоего 4-го брата. Если бы семьи Сян и Нань заподозрили в причастности, их жизнь была бы кончена. Расскажи мне про семью Сян, особенно про отношения Сян Тянься и Сян Чу, непринужденно спросил Кайян, встав и подойдя к коробкам. Они словно лиса и енот, презрительно сплюнула Цуимен. Кайян усмехнулся. Видимо, Сян Чу не рассказал брату, что тогда произошло, иначе Сян Тянься сегодня не бросил бы мне вызов. Когда один брат скрывает информацию и замышляет что-то против другого, очевидно, их отношения не самые хорошие. Неужели я слепой и могу этого не заметить? Глава 422. Здесь 2 старика. Тогда Кайян сказал семьям Сян и Нань, что хотел бы, чтобы они доказали искренность своих намерений в течение 3 месяцев и доставили доказательства в центральную столицу. Семья Нань послала ему 4 коробки с материалами, что можно было считать немалой кровью, а вот семья Сян отправила команду культиваторов во главе с 2-м молодым лордом, и это для Кайяна было уже непостижимо. Но после краткого сражения с Сян Тянься у него появилось представление о происходящем, так что он решил проконсультироваться с Цуимен. Эта молодая госпожа была не такой, как он. Она жила в столице круглый год и была в курсе многих дел. Вполне вероятно, что до нее доходили какие-то слухи о внутренней жизни семьи Сян, учитывая наследие и методы ее семьи Цу. Выслушав Кайяна, Цуимен не удержалась от горького смеха, его резкие инстинкты делали его несколько безумным. «Ты уже видел Сян Чу из семьи Сян, он прямой потомок официальной жены семьи Сян и ее нынешний преемник. Говорят, что 2-й молодой лорд сын наложницы, поэтому у него не такой высокий статус, как у старшего брата, но он обладает выдающимися способностями и природным талантом. Он величайший гений семьи Сян за последние десятилетия. Только что ты сражался с ним, так что должен четко понимать его силу, но даже если учитывать, что он в таком возрасте достиг 9-го уровня истинного элемента, то одно это уже редкость. Да, кивнул Кайян, соглашаясь. Среди молодого поколения семьи Ян было не так много людей, которые достигли 9-го уровня истинного элемента, но это было связано с тем, что культивировали они вне семьи, и их ресурсы были ограничены. Однако склонности Сян Тянься были неоспоримыми. В силах 1-го класса было много гениев, например, Учен Ин из секты Меча 9 звезд, который в изолированном мире был на 8-м уровне истинного элемента. Если бы он выжил, то явно прорвался бы на уровень бессмертного вознесения, но Учен Ин был старше Сян Тянься. Сян Чу предпочитает интриги и мыслит, как предатель, а его брат Сян Тянься – полная противоположность. Он очень прямолинейный. Многие старейшины семьи Сян любят его за это и за его превосходные способности, многозначительно улыбнулась Цуимен. Итак, теперь тебе должно быть все понятно. И кто из них должен быть наследником? Нахмурился Кайян. Только твоя семья Ян выбирает следующего патриарха в прямом состязании, в войне за наследство. В 8 великих семьях столицы и почти во всех силах 1-го класса, что населяют мир, наследник всегда выбирается по старшинству. Упомянув об этом, Цуимен разочарованно поморщилась, но взяла себя в руки и, не останавливаясь ни на секунду, продолжила: если старший сын не так уж и плох, его положение стабильно, потому что тот, кто наследует титул патриарха, не должен быть сильным, он должен уметь управлять семьей. Хорошим примером является Лу Лян из семьи Лу, с которым ты уже знаком. Он всего лишь на 7-м уровне бессмертного вознесения, и среди старейшин семьи Лу есть люди посильнее, однако он все равно патриарх. Во-первых, из-за своих управленческих способностей, Во-вторых, потому что он был старшим сыном в семье. Это касается и семьи Лу, и моей семьи Цу. Семья Сян считает нынешним наследником Сян Чу, но его так впечатлили превосходные результаты Сян Тянься, что я слышала. Я слышала, что Сян Чу часто подшучивает над младшим сводным братом. Сян Тянься не оказывает никакого сопротивления, кажется, власть его не интересует. Выслушав ее, Кай Ян убедился в своей оценке и кивнул. Сян Чу действительно способен на такое. Теперь, зная ситуацию, ты можешь понять, почему Сян Тянься появился у тебя под дверью, верно? С улыбкой спросила Цуимен. Теперь могу, безучастно улыбнулся Кай Ян. Сян Чу боялся способностей младшего брата, поэтому, когда Кай Ян начал его шантажировать, он решил отправить младшего брата к нему, чтобы тот помог Кай Яну в войне. Во-первых, Кай Ян действительно нуждался в помощи, так что в том, чтобы отправить ему рабочую силу, не было ничего плохого. Такая искренность была даже полезнее, чем 4 коробки с материалами от семьи Нань. Во-вторых, если Сян Тянься останется с Кай Яном, пока Сян Чу будет сотрудничать с другим молодым лордом семьи Ян, чтобы победить в войне за наследство, это будет равносильно доказательству, что он превосходит брата, и этот факт стабилизирует его положение наследника семьи Сян. Одним выстрелом Сян Чу убивал 2 зайцев. Скорее всего, он планировал еще и уничтожить союзников Сян Тянься, потому что они могли бы стать сильными сторонниками Сян Тянься и поддержать его в семейных делах. Как думаешь, от него будет польза? Посмотрел Кай Ян на Цуимен. Вопрос прозвучал так небрежно, что Цуимен улыбнулась и обрадовалась. Думаю, что будет. Но тебе решать, принимать его к себе или нет. Давай пока оставим их в покое, нерешительно произнес Кай Ян. Неважно, хотел ли этот второй молодой лорд искренне ему помочь, но Кай Ян всегда был избирательным. Он не мог довериться совершенно незнакомому человеку из-за слухов. Разглядеть сердце человека можно лишь спустя долгое время. Лишь длинная дорога действительно испытывает силы лошадей. Готовая услышать такой ответ, Цуимен усмехнулась и сказала: «Но Сян Тянься сообщил мне интересную информацию, и для тебя это не очень хорошая новость. Хочешь выслушать, что за новость?» «Его старший брат и молодой лорд семьи Нань тоже в городе войны», — улыбнулась Цуимен. Кай Ян ни капли не удивился, его лицо осталось легким и беззаботным. «Кого он выбрал?» «Твоего второго брата, Ян Чжао. Отличный у него глаз», — ухмыльнулся Кай Ян. «Похоже, сегодня будет очень весело». Цуимен улыбнулась в ответ, уже без прежнего напряжения. Раз Кай Яну хотелось сегодня вечером показать ей хорошее шоу, она, конечно же, не должна была и дальше насчет него беспокоиться. Молодому лорду Каю нужно что-то еще, если нет, то эта скромная слуга уйдет, поддевающим тоном сказала Цуимен. Эксцентрично на нее взглянув, Кай Ян фыркнул. «Не дразни меня, я не могу себе этого позволить». Заметив, как Кай Ян дернул бровью, Цуимен улыбнулась еще счастливее, чем когда-либо раньше. «Но на самом деле я хочу, чтобы ты кое-что сделала», — сказал Кай Ян, пристально посмотрев на нее. «Вот как, и что же, в километре от дома, на баньяновом дереве сидят 2 старика, пусть кто-нибудь отнесет им 2 кувшина с вином». Взгляд Цуимен сделался непонимающим. 2 старика, кто они такие? Полагаю, они из семьи Хо, возможно, они тайно защищают Хо Синченя». Первая молодая госпожа семьи Цу прищурилась, глядя на Кай Яна и не понимая, почему он так убежден, что там 2 человека. К тому же, раз они здесь, чтобы защищать Хо Синченя, к чему сомневаться в 2 экспертах, которые всегда сопровождали волка центральной столицы, ведь они были на 8 уровне бессмертного вознесения. Как Кай Ян мог их обнаружить? Растерявшись, Цуимен даже не подумала, что Кай Ян просто предполагает. Хотя Хо Чжэн был до крайности возмущен поведением сына правонарушителя, Хо Синчэнь все еще оставался единственным наследником семьи Хо. Когда он пошел за обреченным Кай Яном, Хо Чжэн послал 2 старцев, чтобы те тайно его защищали. С подозрительным видом нахмурившаяся Цуимен удалилась, чтобы лично отнести 2 кувшина с вином. В километре от поместья Кай Яна, на вершине баньянового дерева, силуэты 2 экспертов семьи Хо скрывала плотная листва. Оба дышали размеренно, держа свои ауры на минимуме, а над ними нависал скрывающий ореол, комбинация их техник, которая полностью прятала их от глаз сторонних наблюдателей, растворяя их в воздухе. Даже если бы кто-то стоял прямо под деревом и смотрел на них, он бы ничего не заметил, ему помогло бы только божественное чутье. Двум старикам было скучно, и они медитировали, прислоняясь спиной к стволу дерева. Их божественное чутье покрывало земли Кайяна, не упуская ни одного порыва ветра, ни одной травинки. Обладая таким грозным божественным чутьем, они могли сразу заметить любые признаки атаки и ударить в ответ. И хотя они прятались здесь, они не боялись за своего молодого лорда. Они не могли не заметить Гао Юй и Инцзю, но у тех не было злых намерений. Два кровавых воина лечились, держа при этом закрытым лишь один глаз. Вдруг два старика заслышали шорох шагов, направляющихся к ним. Сначала они не тревожились, ведь в городе воины жили 10 тысяч человек, и хотя земли Кайяна находились на краю города, и тут вполне мог пройти случайный прохожий. Но когда шаги стали приближаться, эксперты открыли глаза и немного странно переглянулись. Эти шаги, кажется, они направлялись в их сторону. Посмотрев вниз, они оторопели. Они увидели первую молодую госпожу семьи Цу, Цу Имен, которая словно простая служанка, с элегантной улыбкой принесла к их укрытию два кувшина со старым вином. Подойдя к дереву, Цу Имен посмотрела на двух экспертов семьи Хо. Заметив это, они подумали, что боевая техника, которая скрывала их, дала сбой, но в мгновение ока отвергли эту мысль. Их боевые техники явно работали, а Цу Имен смотрела сквозь них. Она не видит нас. Два старших в такую жару так долго сидят на дереве. Вы определенно хотите пить. Эти два кувшина с вином – подарок, чтобы смочить горло. Пожалуйста, не отказывайтесь. Когда раздался ее сладкий голос, эксперты семьи Хо с ужасом уставились друг на друга, взмахнули руками и сняли маскировку. Зарябил легкий свет, и глазам Цу Имен предстали два старика. Разоблаченные, они не могли изображать непринужденность, не говоря уж о том, что Цу Имен была неординарной личностью. Завидев их появление, Цу Имен осталась спокойной, но про себя похвалила Кайяна. Эксперты семьи Хо спрыгнули с дерева и встали перед Цу Имен. «Приветствую, молодая госпожа Цу, спасибо за ваш тяжкий труд». Сказав это, они взяли кувшины с вином. «Пожалуйста, наслаждайтесь и никуда не торопитесь», — улыбнулась Цу Имен и, поклонившись, развернулась. «Одну минутку, молодая госпожа Цу, пожалуйста», — крикнул один из них. «Да», — с любопытством посмотрела на него Цу Имен, повернув голову. Мужчина нахмурился, помолчал, а потом наконец спросил. «Могу я спросить, молодая госпожа Цу, откуда вы узнали, что мы здесь? Вам сообщили два кровавых воина семьи Ян?» Глава 423. «Я хочу выйти». Видимо, два эксперта семьи Хо полагали, что их укрытие разоблачили два кровавых воина. Однако Цу Имен медленно помотала головой и хихикнула. «Кровавые воины сейчас медитируют и лечатся, у них пока нет времени вмешиваться в такие дела, но и не я обнаружила старших, у меня нет таких серьезных навыков. Тогда, хе-хе, младшая покинет вас», ничего толком не сказав, Цу Имен ослепительно улыбнулась и развернулась. Старшая дочь семьи Цу была едкой и обаятельной, она отличалась тем, что заставляла других плясать под ее дудку, и хотя Кайян всегда подавлял ее, с другими все было иначе. Ничего не раскрыв, она оставила экспертов семьи Хо озадаченными, что влекло для Кайяна лишь выгоду. Когда Цу Имен ушла, два старика посмотрели на кувшины с вином, что они держали в руках, и вздохнули. Они понимали, кто это был и что Цу Имен имела в виду, но все равно не понимали, как именно Кайян их нашел. «Что нам делать теперь?» – нахмурился один из них. Некрасиво морщись, другой эксперт медленно покачал головой. «Ха-ха, нас обвели вокруг пальца, а теперь еще и принесли два кувшина с вином. Этот молодой лорд Кай правда зловещий. Несомненно, им предложили подарок, потом что обнаружили их слабость. Хотя это были всего лишь два кувшина с вином, их принесла лично молодая госпожа Цу. Легкая вежливость, но уже привязанность. Приняв такой подарок, смогут они сегодня вечером спокойно смотреть, как Кайян терпит поражение. Если бы им доставил вино кто-то другой, даже сам Кайян, два эксперта просто могли бы отказаться, но отказать Цу Имен они не могли. Но патриарх запретил нам официально участвовать в войне за наследие, не говоря уж о том, что на протяжении многих лет сюда отправляли экспертов бессмертного вознесения, достигших 7-8 уровня или даже пика, но семь великих семей никогда не посылали кого-то вроде нас. Если мы раскроем себя, и нас кто ноль то узнает, разве семья Хо сможет просто так уйти? Значит, нам нужно послать вино обратно, предложил первый старик. Второй кивнул. Ладно, давай, пошел к черту. Разве если они пошлют вино обратно, это не будет похоже на пощечину госпоже Цу? Кто может совершить настолько глупый поступок? Да уж, покачав головами и вздохнув, эксперты молчали, словно держали в руках не кувшины с вином, а раскаленные куски железа. Не имея другого выхода, они выпили вино, но мягкости во рту не было, лишь терпкий горький аромат, сопровождаемый долгим послевкусием беспомощности. Медленно шло время, близился закат, разгорались яркие звезды, мерцающие, как драгоценные камни, в темнеющем над головой небе, рисуя красивую умиротворенную картину. В городе войны постепенно затихал шум дня. На восьмерых молодых лордов смотрели десятки тысяч глаз. Город войны накрыло мощное божественное чутье. Мощные и тиранические, они принадлежали экспертам, которые наблюдали за ходом войны. Центр города войны, храм печати. В величественном дворце сидели за восьмиугольным столом восемь седовласых старцев. Каждый из них казался спокойным, как древний колодец. Они медленно культивировали свои тайные искусства. Казалось, что они полностью отрешились от всех отвлекающих факторов внешнего мира, но на самом деле их божественное чутье проникало в каждый уголок города войны. Эти восемь человек были из восьми великих семей центральной столицы, и каждый из них был экспертом за пределом бессмертного вознесения. Началась война семьи Ян, и город войны стал приютом для молодых талантов мира, почти все из которых были лидерами среди своих сил и ровесников. Восемь великих семей послали в город войны экспертов за пределом бессмертного вознесения, чтобы они наблюдали за ходом войны и защищали молодых гениев, решивших участвовать. Если этих экспертов не будет, а в город проберется могущественный эксперт из злой земли пепельно-серых облаков, династия Хань понесет невообразимые потери. Эти восьмерым было больше 100 лет, самому старшему исполнилось 200. И он был в шаге от могилы. Эти эксперты не занимались семейными или мирскими делами, а лишь культивировали боевое дао. Хотя они находились здесь, в войну за наследство они не вмешивались, их единственной обязанностью была защита города войны от внешних угроз. Их не заботило, кто победит, а кто проиграет. Обладая таким возрастом и такой силой культивации, они лишь раскрывали тайны предела бессмертного вознесения. Некоторые молодые лорды, занимающие свои поместья, пытались что-то делать, некоторые волновались и тревожились, некоторые собирались сидеть сложа руки и наблюдать за шоу на расстоянии, а кто-то собирался подождать, чтобы забрать улов рыбака. Различия в силе, которой обладал каждый из них, порождали разные характеры. Наконец зашло солнце, ночь становилась все глубже, но восемь молодых лордов ничего не предпринимали, и люди, которые с нетерпением ждали возможности понаблюдать за сражениями, ждали, затаив дыхание. Сложив руки за спиной, Кай Ян стоял перед своим поместьем, словно меч, и смотрел на флаг, что висел на самой высокой точке дома. В войне этот флаг был жизненно важным символом. Существовало два способа устранить молодого лорда из хода войны. Один заключался в том, чтобы взять его в плен, чтобы он потерял право сражаться дальше. Однако второй был связан с этим флагом. Если флаг забирали, молодой лорд, которому он принадлежал, терял право участвовать. Более того, флаг должен был находиться на самой высокой точке поместья, его нельзя было прятать на человеческом теле. Семья Ян разработала эти правила для прошлых поколений, возможно, чтобы у молодых лордов было несколько способов победить, и чтобы повысить уровень сложности, заставив их довести мудрость и смекалку до предела. Висящий наверху флаг был ограничением, которое семья Ян навязала молодым лордам. Кто-то всегда должен был охранять этот флаг на тот случай, если противник попытается его украсть. Потеряв его, можно было потерпеть поражение. С одной стороны, была необходимость защищать свой флаг, с другой стороны, нужно было подумать, как бы захватить чужие флаги. Война была еще и битвой умов. Глядя на большой флаг, развивающийся под открытым небом, Кай Ян изогнул рот в ухмылке. Позади него стояла Цу Имен, первая молодая госпожа Цу, волк центральной столицы, Хо Син Чинь, и второй молодой лорд семьи Сян, Сян Тянься. Собрались все союзники Кай Яна. «Брат Кай, ты готов отдать мне твоего златокрылого орла?» — пренебрежительно улыбнулся Хо Син Чинь, взмахнув веером. «Позволь сказать тебе, если кто-то придет сюда в поисках боя, я сдамся первым. Не жди, что я помогу». Цу Имен холодно посмотрела на него. «Если ты и дальше будешь нести чепуху, я дам тебе десяток пощечин, а потом выброшу вон». «Эй-эй-эй, ты же женщина, зачем тебе поступать так жестово?» С подавленным видом возразил Хо Син Чинь. Сян Тянь Ся поспешно добавил: «Воины семьи Сян поддержат тебя, размести нас так, как считаешь нужным. Чувствуйте себя свободно и поступайте, как вам удобно», непринужденно ответил Кай Ян, взглянув на него. Сян Тянь Ся нахмурился, но промолчал. Вместо этого он ушел, планируя расставить людей, которых привел с собой. Сила его отряда была не очень высокой, и хотя четверо из них достигли уровня бессмертного вознесения, они не смогут тягаться с настоящими экспертами. Единственным плюсом было то, что сегодня вечером шел первый день войны, так что у других молодых лордов тоже не могло быть чересчур много власти, так что его люди все равно могли сыграть важную роль. «Раз уж мы достигли этой точки, не пора ли рассказать мне, что ты собираешься делать?» — с улыбкой спросила Цуимен. «У тебя есть тайные союзники, когда они появятся?» Однако Кай Ян лишь покачал головой. «У меня нет никакой скрытой поддержки, все, что ты здесь видишь, и есть моя сила». «Серьезно?» — дернулось красивое лицо Цуимен. «На этот раз я не лгу тебе», — серьезно произнес Кай Ян. «Как ты собираешься защищать это место?» — вдруг запаниковала старшая дочь семьи Цу. Хотя два кровавых воина были невероятно сильными, сколько у них сейчас было сил. Даже если учитывать культиваторов семьи Сян и ее зал осеннего дождя, этого явно было недостаточно. Если кто-то из братьев Кай Яна пошлет двух экспертов бессмертного вознесения, которые достигли седьмого или восьмого уровня, они с легкостью захватят поместье. И прямо сейчас среди молодых лордов семьи Ян было как минимум три человека, которые могли послать таких экспертов. «Уже слишком поздно сожалеть», — сказал Кай Ян, холодно глядя на Цуимен. Завидев его взгляд, Цуимен вскинула бровь и, вдруг что-то поняв, издала легкий смешок и покачала головой. «Нет, я в тебя верю». «Ха-ха-ха, что ж, а я в тебя не верю», — хрипло рассмеялся Хо Син Чэнь и развернулся. «Надо найти птичий корм, мне нужны подарки для моего нового орла». Сказав это, он быстро исчез. Когда перед главным входом остались всего два человека, Кай Ян вдруг сказал: «Я хочу выйти». Резко изменившись в лице, Цуимен нерешительно спросила: «Выйти? Что ты хочешь сделать? Как ты на это смотришь?» Первая молодая госпожа семьи Цу посмотрела на Кай Яна с недоверием, надеясь, что он просто шутит. Ее губы слегка дрогнули. Увидев спокойное лицо Кай Яна, она поняла, что тот говорит серьезно. «Ты уверен? Естественно, если ты победишь противника, то можешь получить много преимуществ. Сегодня первый день, так что кого-то наверняка устранят. Это прекрасная возможность. Если бы не выгода, ни один участник не пошел бы в наступление на оплот другого. В конце концов, это требовало времени и ресурсов и отвлекало от защиты собственного флага. Взяв в плен молодого лорда семьи Ян или его флаг, можно было выменить их у семьи на огромное количество припасов». «Ты с ума сошел?» — удивленно посмотрела на Кай Яна Цуимен. «Тебе не хватает сил, чтобы защитить свою базу, а ты хочешь взять инициативу на себя и пойти в атаку? Кого ты собираешься с собой брать? Мой зал осеннего дождя или людей семьи Сян? Или, может быть, двух кровавых воинов? Первые два отряда не принесут пользы, даже если пойдут с Кай Яном, а кровавые воины, даже находясь здесь, оставят флаг без защиты. Я пойду один», — нахмурился Кай Ян. «Нет», — воскликнула Цуимен, огрызнувшись. Ее пышная грудь вздымалась в такт ее дыханию. Неожиданно Кай Ян улыбнулся и решительно произнес, уставившись на ее волнующиеся вершины: «Я не спрашивал твоего мнения, я лишь сообщил о своем решении, и что бы я ни решил сделать, ни у кого нет права мне возражать». Горько искривившись, Цуимен в гневе заскрипела зубами. Спустя долгое время она глубоко вздохнула. «Ладно, раз ты так решил, мне лень убеждать тебя в обратном. Если сегодня вечером ты проиграешь, это будет значить лишь то, что я, Цуимен, была настолько слепа, что последовала за человеком вроде тебя. Женщина, не говори слова, которые легко можно понять неправильно», — усмехнулся Кай Ян. «К тому же, еще неизвестно, кто сегодня победит, а кто проиграет». Глава 424. Заимствуя людей. Ночь была в самом разгаре. Дун Цинхань культивировал, погрузившись в медитацию, а стражи облака и ветра стояли на чеку. Хотя два старика сидели справа и слева от него, их божественное чутье окутывало окрестности, отыскивая всех, у кого были дурные намерения по отношению к их молодому мастеру. Сегодня шла первая ночь войны за наследство, и ей не суждено было быть мирной, ведь восьми молодым лордам предстояло и защищаться, и нападать. Стражи ветра и облака немного не понимали, почему Дун Цинхань совсем не беспокоится за Кайяна, но раз их молодой мастер не хотел объяснять, они не спрашивали. Внезапно раздался стук в дверь. Стражи ветра и облака, которые непрерывно осматривали окрестности, повернули голову ко входу, и на их лицах проступил испуг, смешанный с удивлением, потому что они даже не заметили, что кто-то переступил порог. Если этот неизвестный был их врагом, был ли у них шанс выжить? Покрывшись холодным потом, стражи ветра и облака поспешно встали и яростно призвали истинную Ци. Забеспокоившись, Дун Цинхань тоже открыл глаза и нахмурился. «Кто там?» «Я», — раздался за дверью знакомый голос. Услышав голос, не только Дун Цинхань принял странный вид, но и стражи ветра и облака сконфуженно уставились на дверь. «Бойтесь обмана, молодой мастер», — прошептал страж ветра, глядя на стража облака. Один подошел к Дун Цинханю, а второй осторожно добрался до двери и открыл ее. Когда дверь открылась, вспыхнула размытая фигура, и в комнате возник еще один человек. Его лицо скрывалось в тени широкой шляпы, и страж облака, который открыл дверь, видел лишь яркие глаза. «Кайян?» – нерешительно спросил Дун Цинхань, вскинув брови. Под пристальными взглядами стражи ветра и облака человек медленно снял шляпу, раскрыл свое истинное лицо и широко улыбнулся Дун Цинханю. Узнав его, Дун Цинхань не сдержался и громко выпалил. «Черт, это ты!» Стражи ветра и облака были старыми экспертами, которые пережили множество бурь, но сейчас им хотелось ущипнуть себя и задаться вопросом, неужели им снится сон, однако они сдержали этот порыв. Младший приветствует двух старших, вежливо кивнул Кайян стражам ветра и облака. «Молодой лорд Кай слишком вежлив», поспешно ответили они, собравшись с духом. «Сопляк!» Быстро встал Дун Цинхань и плотно закрыл окно, дав сигнал стражникам, чтобы они были на стороже. Он кинулся к Кайяну, а его пухлое лицо подернулось ошеломлением. «Откуда ты узнал, что я здесь?» «У меня есть приспешники, которые занимаются разведкой», — объяснил Кайян. Несколько дней назад Кайян разместил тут малую часть банды бамбукового стебля, и теперь они проникли во все районы города войны, так что найти, где остановился Дун Цинхань, было довольно легко. «Ладно, допустим, но ты понимаешь, что ты сейчас делаешь?» Медленно покачал головой Дун Цинхань, приглашая Кайяна сесть. Это была война за наследство, а не домашние игры. Однако этот младший двоюродный брат не защищал базу вместе с союзниками, а прямо выбежал, чтобы найти его. Подумав об этом, Дун Цинхань разволновался. «Ты хочешь проявить инициативу? Такой мой план», — кивнул Кайян. «Мелкий ублюдок», — взбодрился Дун Цинхань. «Так и знал, что ты не будешь сидеть сложа руки и просто смотреть. Давай-ка поговорим. Сколько человек ты с собой привел?» «Я пришел один». Дун Цинхань паник, дернулся, серьезно посмотрев на Кайяна, и пробормотал. «Я твой двоюродный брат, разве нужно так надо мной шутить?» Но Кайянь с прежней серьезностью покачал головой. «Я правда пришел один». Дун Цинхань вдруг выпрямился, жир на его лице слегка задрожал. Даже страж ветра и облака не могли скрыть шок. В такое опасное время он вышел на улицу в одиночку. Идиот он или дурак, зачем вести себя так безрассудно и высокомерно? Неужели он действительно считает, что ему в мире нет равных? Однако он прибыл к ним в целости и сохранности, видимо, его не пытались перехватить в пути, что было самым невероятной частью истории. У Кайяна в руках была малая сила, занимающаяся разведкой, и разве могли его братья, полные точно такой же решимости победить в войне за наследство, не обладать похожими силами? Не было преувеличением то, что восемь молодых лордов постоянно следили за передвижениями друг друга, им докладывали даже о малейших подозрительных признаках. «Как ты сюда попал?» Не мог Дун Цинхань оправиться от шока. «Неужели два кровавых воина позволили тебе уйти? Они не знают», — покачал головой Кайян. Когда он уходил, он не сказал никому, кроме Цу Имен, чтобы никто ему не помешал. «Значит, твоя база», — лицо Дун Цинханя наполнилось беспокойством и тревогой. Без Кайяна люди в его поместье были равны банде без лидера. «Там все в порядке. Хватит об этом, на самом деле я пришел сюда, чтобы позаимствовать людей», — махнул рукой Кайян, оборвав ряд бесконечных вопросов Дун Цинханя. «Позаимствовать людей?» — спросил Дун Цинхань, сразу же поняв, и указал на двух стражей ветра и облака. «Их, боюсь, если я пойду один, то не получу никакой выгоды. Но с ними получишь, нахмурил лоб Дун Цинхань. Даже так их все равно будет только трое. И они смогут, разве что, украсть парочку куриц. Но соваться таким составом в эпицентр бури было плохой идеей. Не факт, но шанс всегда есть, скупо сказал Кай Ян, потому что не знал, какова его конечная цель. Сомнения не было лишь в том, что сегодня вечером и в его поместье, и в других местах будет крайне оживленный хаос. «Если хочешь взять людей, пусть так и будет», — кивнул Дун Цинхань, но быстро продолжил, «но я тоже пойду с тобой. Ты не можешь, ты слишком слаб, и если ты пойдешь, ты просто станешь обузой», — сразу отказался Кай Ян. «Я», — Дун Цинхань потерял дар речи, его лицо залилось ярко-красным румянцем. Кай Ян многозначительно улыбнулся и похлопал Дун Цинханя по плечу. «Брат, я не смотрю на тебя свысока, но сейчас я могу побить тебя так легко, словно пальцем щелкнуть, так что давай сегодня ты лучше отдохнешь». Хотя стражам ветра и облака было неловко, они не возражали. «Когда завтра придешь ко мне в поместье, я расскажу тебе побольше, а сначала одолжу двух старших», — произнес Кай Ян и встал. «Тогда уходи», — с горечью выдавил Дун Цинхань. Вздохнув, Кай Ян слабо усмехнулся, взглянул на стражей ветра и облака, а потом непринужденно вышел за дверь. «Когда ты успел так вырасти, мелкий ублюдок?» Когда Кай Ян ушел со стражами ветра и облака, Дун Цинхань медленно размял плечи, чтобы стряхнуть онемение тела. Когда Кай Ян похлопал его по плечу, ему показалось, что половина его меридианов наглухо забились. Очевидно, когда Кай Ян сказал, что с легкостью может его избить, он не лгал и не преувеличивал. Когда они виделись в высшем небесном павильоне, ему едва удалось победить Бай Юньфена из семьи Бай. Как его сила всего за несколько лет достигла настолько ужасающих высот, безумец, пробормотал Дун Цинхань с обидой в лице. Над крышами города воины стремительно летели вперед три темных силуэта, и хотя город был ярко освещен, а вокруг было много божественного чутья, никто их не заметил. Выйдя из гостиницы, стражи ветра и облака ощутили мощную духовную энергию, которая обволокла их и полностью скрыла ауру, не позволяя посторонним их обнаружить. Эта духовная энергия была в разы сильнее их собственной. Столкнуться в городе воины с теми, кто превосходил их, было практически невозможно. Так что им нужно было лишь следовать за Кай Яном и прилагать усилия, чтобы случайно не разоблачить себя. Стражи ветра и облака наконец поняли, как Кай Ян благополучно добрался до временного жилья Дун Цинханя. Однако никто из них не понимал, что их защищало божественное чутье Кая Яна. У них были только духовные артефакты высшего класса, которые давали такой эффект. Но как бы они ни оценивали Кай Яна, его шанс на успех сегодня вечером стал выше. Пока их и младшего брата молодого мастера скрывала эта духовная энергия, пока они не нападали, вероятность того, что их обнаружат, была мала, что давало им огромное тактическое преимущество. Вскоре Кай Ян, который летел впереди, вдруг остановился и спикировал к ближайшему дому. За ним быстро последовали стражи ветра и облака. Оба были сбиты с толку его неожиданным капризом. Как только они собрались задать вопрос, Кай Ян жестом приказал им молчать. Спустя миг раздался шорох одежды, а потом мимо стремительно пролетели несколько фигур. Стражи ветра и облака сразу изменились в лице, поняв, что Кай Ян не капризничал, он заметил, что приближается команда экспертов. Какое острое восприятие! В глубине души оба были удивлены. Хоть они были экспертами, даже они не заметили, что к ним кто-то приближается, а Кай Ян смог обнаружить их, и это был определенно впечатляющий подвиг. Окинув взглядом пролетающие тени, Кай Ян изогнул рот странной дугой. Эта команда даже не пыталась скрыться и не прятала лиц. Главным был его пятый брат Ян Кан, которого сопровождала Тан Юйсянь, видимо, защищая его. Что касается Ту Фэна, то его нигде не было видно. Видимо, Ян Кан возвращался на базу, чтобы защищать флаг. Защита флага имела решающее значение, поэтому его должен был охранять хотя бы один кровавый воин. Ян Кан не мог покидать базу и идти в атаку без защиты. К тому же, Ян Кана сопровождали далеко не слабые культиваторы. Они тоже мчались на северо-восток города воина и наверняка были его союзниками. Там находилась цель Кай Яна, поместье его третьего брата Ян Тая. Отряд Ян Кана исчез, а слабые тени скрылись за крышами, следуя за Ян Каном и его товарищами в северо-западный район города. А люди просто следили за весельем. За сегодняшней битвой следили десятки тысяч глаз. Ясное дело, Скучающие люди хотели стать свидетелями напряженного сражения детей семьи Ян. Как они могли пропустить такую замечательную драму? Заметив столько зрителей, Кай Ян ощутил некоторое восхищение, подмигнул стражам ветра и облака, а потом взлетел в небо, непринужденно смешавшись с толпой. Глава 425. Первая битва. Толпа суетилась, все они с предвкушением летели следом за Ян Каном на северо-восток. Хотя город войны не мог сравниться размерами с центральной столицей, он все равно был не хуже других крупных городов. Иначе семья Ян не стала бы проводить здесь войну за наследство. Если бы не огромное пространство, где можно было проводить весь спектр сражений, война не смогла бы проверить способности молодых лордов. Ян Кан и зрители летели неторопливо, выглядели они расслабленно, а некоторые даже болтали и смеялись. Чтобы добраться до северо-восточного угла города, понадобилось полчаса. Ян Кан и остальные спокойно приземлились перед базой третьего брата Ян Те, а зеваки поспешили занять выгодную позицию, чтобы наблюдать за весельем. Многие приземлились даже загодя. Кай Ян и стражи ветра и облака тоже приземлились неподалеку, ожидая, когда же поднимется занавес. Третий брат, пятый брат пришел, с улыбкой выкрикнул Ян Кан, стоя перед поместьем. Раз пришел, то заходи, крикнул изнутри Ян Те. Усмехнувшись еще сильнее, Ян Кан без колебаний повел свои войска через главные ворота. Голос Ян Те не был слабым, но всем было слышно, что в нем много горечи и отчаяния. За долгие годы, проведенные на улице, он не добыл для семьи Ян достойных заслуг, поэтому не мог заручиться помощью кровавого воина. Вокруг него не было мощной охраны, поэтому другие силы тоже не примыкали к нему, и он мог рассчитывать лишь на помощь семейства его матери. Суимен рассуждал и верно. Третьему молодому лорду Ян Те было суждено стать первым уничтоженным братом. Ян Те стоял во дворе, как меч, за ним были два эксперта седьмого уровня бессмертного вознесения и сильные культиваторы из семьи Дуаньму, семьи матери Ян Те. Семья Дуаньму была единственной силой, которая поддерживала Ян Те в войне. Сможет ли Ян Те благополучно пережить эту ночь, полностью зависело от сил семьи Дуаньму. А вот Ян Кана окружали могущественный кровавый воин, который имел опыт духовных техник, и члены семьи Гао, одной из восьми великих семей. Гао Жан Фэн привел с собой двух экспертов пятого уровня бессмертного вознесения. Эти двое были экспертами пятого уровня бессмертного вознесения из великой семьи. Их нельзя было считать простыми культиваторами, а их подлинной мощи было достаточно, чтобы победить экспертов восьмого уровня из внешнего мира. Кроме них были шестеро экспертов бессмертного вознесения и десятки культиваторов истинного элемента, и всем стало очевидно, на чьей стороне сила. Ян Кану нужно было послать лишь половину своих людей, чтобы подавить Ян Те, а потом либо взять Ян Те в плен, либо захватить его флаг. И человека, и флаг можно было обменять у семьи на серьезные материалы. Ян Те уставился на Ян Кана, пока тот спокойно шел вперед с равнодушным лицом. Остановившись на расстоянии 10 метров, они сначала смотрели друг на друга, а потом Ян Кан улыбнулся и произнес: «Третий брат, мы здесь все семья, почему бы не выслушать мое предложение и решить все мирно, как насчет этого?» Очевидно, он хотел, чтобы Ян Те сдался сам, и на его стороне было абсолютное преимущество. Естественно, он был готов сделать такое предложение. Однако Ян Те медленно помотал головой и твердо заявил: «Я тоже член семьи Ян, меня можно только победить, я никогда не сдамся. Даже если ты мой брат, это не изменит правды». «Что ж, я знал, что ты так скажешь», — мягко кивнул Ян Кан, и улыбка медленно сошла с его лица. «Будь я на твоем месте, я бы сделал то же самое. Раз так, не вини пятого брата за то, что он не проявил милосердия. Делай, что хочешь». Взгляд Ян Те вдруг стал холодным. Культиваторы из семьи Дуаньму, стоящие за ним, призвали истинную Ци, поднимая бдительность и готовясь к бою. Но в этот миг Тан Юйсянь, которая не оставляла Ян Кана, нахмурила лоб и что-то прошептала. Ян Кан нахмурился, оглянулся и спросил: «Седьмой брат, раз уж ты пришел, почему ты прячешься в тени, а не показываешься?» Раздался смех, и в ночном небе сразу появилась группа людей, которые медленно приземлились во двор и встали возле команды Ян Кана. Это были седьмой молодой лорд семьи Ян, Ян Ин, и его союзники. У Ян Кая в союзниках был Гао Жан Фэн из семьи Гао, а Ян Ина поддерживал Кан Чжань из семьи Кан, и у обоих было по одному кровавому воину, которые их защищали. Сила обеих сторон была примерно равна. Взволнованная толпа взбодрилась. Прибыли три молодых лорда семьи Ян, и стало ясно, что сегодня их ждет как минимум ослепительное шоу. Стало непонятно, съедят ли Ян Кан и Ян Ин кусок жира, которым был Ян Те. Третий брат, пятый брат, младший седьмой был слишком невежливым, улыбнулся Ян Ин, приземлившись, и с энтузиазмом поздоровался. «Ну ты хватил, седьмой брат». Если бы не Юй Сянь, старший пятый вряд ли бы заметил, что его преследует Иволга, улыбнулся Ян Кан, покачав головой. «Не говори так, пятый брат, в войне за наследие нужно делать все, чтобы добиться победы». Младший седьмой скрывался, но я боюсь, что в толпе могут находиться и другие наши братья. И Ян Кан, и Ян Ин после этих слов посмотрели на толпу. Кай Ян натянул шляпу на глаза, убедившись, что спрятал лицо, и старался улыбаться, а у стражей ветра и облака мурашки побежали по коже. «Никто не должен был прийти», — медленно покачал головой Ян Кан. «Старший брат не будет делать ход, это его способ отнестись к нам вежливо, как к младшим братьям. Сегодня он вмешается лишь в том случае, если его силам придется защищаться». Хотя их восьмого брата Ян Цуаня поддерживал кровавый воин, семья его матери была всего лишь силой второго класса и помочь ему не могла. К тому же, он не набрал последователей, так что вряд ли стал бы на кого-то нападать. Но его поддерживал кровавый воин, а это значило, что его поместье будет тяжело захватить, так что в первую ночь о нем никто даже не думал. Что касается второго и шестого брата, то они сегодня вечером будут легкой мишенью, так что здесь могли появиться лишь мы. Услышав этот комментарий, Кай Ян вскинул брови, и у него на лице показалась улыбка. Второй брат Ян Чжао и шестой брат Ян Шэнь сегодня были в местах, которые легко можно было атаковать. Очевидно, имелись в виду их поместья. Ему стало немного любопытно, что же происходит. Засмеявшись, Ян Ин ответил брату. Пятый брат прекрасно осведомлен, младший седьмой в восхищении. В ответ на этот мелкий сарказм Ян Кан лишь покачал головой и сказал: «Хватит об этом, давай для начала обсудим, как разберемся с третьим братом». «Что? Что пятый брат имеет в виду? Каждый из нас берет что-то одно, или человека, или флаг. Как думаешь?» Улыбнулся Ян Кан, видимо, даже не уважая третьего брата Ян Те, считая его лишь блюдом, которое нужно было разделить с Ян Ином. Ян Те паник, и культиваторы из семьи Дуань Му гневно нахмурились. Ян Ин улыбнулся и, покачав головой, спокойно ответил: «Пятый брат, не вини младшего седьмого, но у меня большие аппетиты. Я хочу заполучить и третьего брата, и его флаг». На миг оторопев, Ян Кан усмехнулся. «У седьмого брата действительно большие аппетиты, но ты сможешь поесть лишь из пасти тигра». Ян Ин постепенно перестал улыбаться, его лицо стало хладнокровным. Два брата смотрели друг на друга, в воздухе висела тишина, словно застоялся сам воздух. Набирала силу буря, угрожающая снести все на своем пути. Неожиданно вспыхнули 10 слабых огоньков духовной энергии. Эксперты бессмертного вознесения, приведенные Ян Каном и Ян Ином, одновременно призвали духовные техники, словно их действия были скоординированными. Когда невидимые силы столкнулись, некоторые зрители закричали и отступили назад, а некоторые шагнули вперед, присоединившись к жестокой атаке. Ослепительно горели вспышки света, вспыхивали боевые техники и артефакты, которые ослепляли и сражающихся, и зевак. Тан Юйсянь быстро вывела Ян Кана из водоворота битвы, а другой кровавый воин семьи Ян, отвечающий за безопасность Ян Ина, сделал то же самое. Два прямых потомка семьи Ян продолжали смотреть друг на друга, их разделяло несколько сотен метров. В воздухе сталкивались вспышки холодного света. Будучи ключевыми фигурами войны за наследство, ни Ян Кан, ни Ян Ин не собирались участвовать в сражении лично, только если у них не будет другого выбора. Когда они вышли из своих поместий, первостепенной задачей для них стала их безопасность, потому что силы у них были невысокие. В соответствии с правилами семьи Ян, кровавым воинам, которые их охраняли, было запрещено предпринимать наступательные действия. Их единственной обязанностью была защита, поэтому если на них или их молодого лорда никто не нападал, даже если ситуация была критической, они должны были оставаться в стороне. Силы Ян Кана и Ян Ина были примерно одинаковыми, поэтому сражение быстро стало тупиковым. Ян Те и культиваторы из семьи Дуаньму фактически стали зрителями, поскольку они в этот момент не сражались. Некоторое время понаблюдав, Ян Те холодно фыркнул. «Если вы правда думаете, что ваш третий брат не приготовился, вас ждет сюрприз. Приготовить стрелы». На стенах, окружающих парадный двор, возникли фигуры, вооруженные длинными гладкими луками. Луки были одинаково изысканными и на первый взгляд казались добротными артефактами. Культиваторы, вооруженные луками, достигли как минимум 8-го уровня истинного элемента, а двое и вовсе уровня бессмертного вознесения. Орудуя истинной ци, культиваторы натянули тетиву, а через несколько секунд побледнели, словно у них кончились силы. Когда показались стрелы, все сразу ощутили опасность и изменились в лице. Яростную энергию их стрел ощущали даже зеваки, которые держались на расстоянии от сражения. Что касается союзников Янкани и Янына, то их лбы покрылись холодным потом, словно их вдруг окружила пугающая стая зверей и жадно на них уставилась. Культиваторы выстрелили, и стрелы со свистом полетели вперед. Словно падающие звезды, стрелы рухнули на сконфуженных культиваторов, словно ярко-белые лучи света. Упав, стрелы сразу же образовали плотную паутину, которая рухнула на союзников Янкана и Янына. Вздрогнула земля, треснуло небо, во все стороны полетели сломанные конечности и облака крови. У всех содрогнулись барабанные перепонки, и у всех, кто стоял слишком близко, временно заложило уши. Янкан и Янын потрясенно уставились на разразившийся перед ними энергетический взрыв. Тан Юйсянь и другой кровавый воин ответили толчком истинной ци, защищая Янкана и Янына от взрывных волн. Глава 426. Захват флага. Чуть позже бушующая энергия медленно стихла. 7 простых стрех почти разрушили половину поместья Янте до основания, и теперь он тлел. Повсюду виднелись огромные каверны, из которых выбирались люди. Земля была усеяна сломанными конечностями и окровавленными кусками плоти. Война за наследство не была детской игрой, естественно, смерти случались. Жестокую реальность более чем доказывали избитые культиваторы и разрушенные дома. Все, кто находился в поместье Янте и снаружи него, молчали, лишь иногда раздавались прерывистые стоны. Все свидетели этого зрелища задыхались от запаха крови. Многие молодые культиваторы, которые были среди очевидцев, зажали рты, наклонились, и их вырвало. Янте равнодушно стоял среди разрушений, на его лице совсем не было эмоций. А вот Янкан и Янын вдруг побледнели. Они и подумать не могли, что их третий брат в таком невыгодном положении создаст настолько разрушительную засаду. Культиваторы, которые ожидали вдоль стен, оказались на виду, однако два молодых лорда их проигнорировали, потому что не знали, что Янте запасся такими мощными артефактами. Хотя разрушительный звездный лук был артефактом высшего класса, он мог поглощать сколько угодно истинной ци культиватора, а потом разом выпускать ее. Как только стрела вылетала, лук ломался, но цель уже не могла избежать страданий. Когда 7 стрел покинули тетиву, все разрушительные звездные луки поломались, оказав эффект даже на культиваторов, которые из них стреляли. Все получили тяжелые травмы, а их тела покрылись кровавыми ранами. Однако Янте достиг своей цели. Он не мог противостоять атаке Янкана или Янына, но он мог покусать врага, прежде чем потерпеть поражение.